37. Все внутри человека, правда? Только там. И радость, и печаль, и тоска, и восторг. Все внутри, в душе. Тело человека, оно с миром реальным общается, а душа с чем-то иным, непостижимым. Разве радость, печаль, тоска и восторг от течения жизни возникают? Бывает и так, конечно, но редко. Куда чаще они возникают от предчувствий. Мне в этом смысле пьяные люди весьма интересны. Пьяный человек от трезвого чем отличается, если вдуматься? Отсутствием условностей. Трезвый — он таков, каким его хотят видеть люди. Пьяный ж таков, каким сам хочет быть. У трезвого человека голова разговаривает, мозги, а у пьяного душа. Поэтому трезвый, как правило, понятен абсолютно. Сколько бы странностей на себе он ни навешивал, все попусту, подлинная таинственность удел немногих. А вот пьяный непредсказуем всегда. А то интересен. Он может ни с того ни с сего заплакать или, наоборот, захотать. Каждая пьяница хоть немного, но ясновидящий, потому что с миром общается душой. Пьяный почти никогда не врет, ибо забыл, зачем люди врут, да и сил у него нету на ложь. Трезвые, смешные такие, анализируют то, что видят глазами, размышляют над тем, что постигают собственным умом, и все удивляются. Видим одно, даже понимаем вроде, что видим, а настроение увиденному совершенно не соответствует. Смешные эти люди, правда? Нелепые такие. Даже мне иногда их жалко бывает. Им бы научиться души чужие постигать, а они об этом вообще не думают. О чем угодно размышляют, только не об этом. Пьяные про познание души не думают, потому что не досугом, а трезвые, потому что не понимают, зачем про это размышлять. Не правда ли забавно? Душа для жизни предмет самый необходимый, а для размышлений вроде как совсем не нужный. Оттого я так люблю души человеческие, что все надеюсь расщепить их, понять, что они там внутри, чтобы когда-нибудь вдруг и самому удалось бы душу человеческую сделать. По моим законам, живущую душу, знаешь, что так не будет, но ведь даже ты не можешь запретить мне надеяться, правда?